«Ричард», — сказал мне Родрик, когда я поведал ему о плане после победы над Квинтином захватить и присоединить Дастер к Юму. «Ты уверен, не рано бросать вызов Империи, ведь Дастер — это вассальное королевство Георга. Может быть, достаточно будет просто щелкнуть Квинтина по носу, дядя», — ответил я. «Ты сам мне рассказывал, каков этот Квинтин. Да и граф Контре, который был у нас в гостях прошлой зимой и чья старшая дочь Камилла замужем за Квинтином, характеризовал его как на редкость упрямого осла, который с самого детства бредит войной и только и думает, против кого бы ее начать, о подвигах мечтает и славе великого полководца. Чем-то мне этот Квинтин по рассказам напоминал нашего Петра Третьего, ну, того, которого будущая Екатерина Великая сначала от престола отстранила, а потом и от жизни. У этого тоже смотры и парады чуть не каждую неделю и приказы один идиотичнее другого. Кстати, и женой своей также пренебрегает. От этого и наследника у него нет пока. Видимо, откладывает это дело до после Великой Победы. А воевать ему и ни с кем было. С одной стороны империя, с другой, за протяженным лесом Турвальд. Как и Дастер, вассал Георга VIII. Кстати, подозреваю, что этот нюанс Квинтина бы не остановил. Куда более весомым препятствием являлся как раз лес, через который замучаешься дней 20 продираться. Предлагал он императору отправить его на завоевание Карти, а как же, только безоговорочная яркая победа ему нужна, не меньше, но Георг, каким бы он ни был, да и совет его от такого счастья отказались. Пару тысяч солдат у Квинтина взяли, а самого дома оставили, и вот теперь в лесу по соседству появится Дроу, а ту их, ура, все в атаку. Враг, наконец, нашелся. «Так что, дядя, тут полумерами мы не обойдемся», — пояснил я Родрику. «Разобьем эту армию Квинтина, он следующую соберет, а там, действительно, и имперцы на помощь подтянутся. Надо сделать все быстро и решительно, как с Турвальдом. Только нет у меня под рукой никаких общих родственников с Квинтином, чтобы вместо него на трон посадить. Поэтому придется просто присоединить Дастер к Юму. В общем, к столкновению я начал готовиться еще до того, как Дроу под руководством своей новой королевы и по совместительству моей второй жены Дианы начали свои поселения в досягаемости войск этого местного гения военного искусства возводить. И поручить общее руководство будущей компании я решил Элиниэль. Хватит ей при мне секретаршей состоять, не по статусу ей это теперь, герцогиня как-никак, да и в Эльфаре она считалась великой воительницей. Правда, я так и не понял, за какие заслуги. Лично она хорошо своим мечом владеет, а копьем так и вовсе бесподобно. А вот где и какие победы она одержала, кроме каких-то незначительных стычек с теми же Дроу, которых теперь защищать будет, покрытым раком неизвестности. Пусть восполняет этот пробел в своем резюме. Строчка о победе над целым королевством там лишней не будет. Армию Квинтина мы встретим вот здесь, на опушке, водит моя третья жена пальцем по карте. Если у него не будет конницы, то выйдем дальше в поле, а если будет, то останемся под прикрытием деревьев, и смотрит на меня гордо. Мда, так дело не пойдет, понимаю я, придется взяться за обучение. Сам в армии не служил в прежней жизни, а теперь вот стратегам приходится заделываться. Хорошо, что хоть читал о разных сражениях моего прежнего прошлого много, все-таки обладаю опытом множества прославленных полководцев. Пусть и теоретическим. А зачем вы будете Квинтина на опушке дожидаться? Спрашиваю девушку. Чтобы сразиться и победить, отвечает. Угу. Стенка на стенку. Море крови и груда костей. Потом одни убегают, вторые преследуют. Долго пришлось объяснять, что для победы вовсе не обязательно устраивать такое месиво, что ее можно добиться и с куда меньшими потерями. Слушай, красавица ты моя, говорю я немного смущенный тем, что я сразу отверг ее план. Элиниэль, ты же эльфийка, при тебе твоя магия, а под твоим руководством будут воины Дроу, тоже в лесу, как дома, себя чувствующие. Квинтину до ближайшего поселения дня 2 с лишним по непроходимому лесу тащиться. Улавливаешь? Не улавливает, вижу по глазам. Ловушки, засады, нападения ночью, выстрелы из луков из-за деревьев. И все это постоянно, начинаю я разжевывать очевидные преимущества, которыми будут владеть Дроу в лесу. Строй вымуштрованные до потери пульса солдаты Квинтина держать не смогут. Связь между их отрядами начнет нарушаться. Командиры его руководить подчиненными в таких условиях не умеют. В результате, к исходу второго дня те, кто еще будет в живых, просто обратятся в бегство. И твоя задача будет не выпустить из рук короля. Он из леса выйти не должен. Королевство будет обезглавлено, и мы потом подумаем, как все его захватить. Впрочем, я сам там буду, помогу. Сам я там оказаться не смог, как известно. Но Элиниэль не подвела. Все у нее получилось даже еще лучше, чем я мог рассчитывать. Только войска Квинтина Непобедимого, как его заранее именовали льстецы, втянулось в лес, как для дастерцев начался настоящий ад. На небольшие отряды дроу нападали внезапно и моментально всех вырезали. Более крупные группы врагов постоянно подвергались обстрелу из луков. Отойти в сторону, хоть по нужде, хоть из любопытства, для солдата Квинтина означало или смерть, или плен. Все полянки, на которых противники могли устроить себе отдых, Элиниэль заранее заминировала своей эльфийской магией, и уже к концу первого дня дастерцы от них шарахались и обходили стороной. Кроме того, почти сразу удалось захватить обоз с провизией, так что ни ужин, ни завтрак с обедом врагам не светили. Как я и предполагал, все закончилось на утро третьего дня. Квинтин со своей свитой и гвардейцами личной охраны проснулся и обнаружил, что его армия ночью благоразумно своего короля бросила и тихонько удалилась от греха подальше. Так себе поступок, конечно, но для нас он был кстати. Стоянку короля тут же окружили, и Элиниэль предложила Квинтину сдаться. Вообще, когда я говорил, что он не должен выйти из леса, я имел в виду более радикальное решение, и представления не имею, что бы я делал с пленным королем, если бы он сам мне не помог. Когда все уже сложили оружие, а моя жена неосторожно повернулась к Квинтину спиной, он бросился на нее с обнаженным мечом. Подозреваю, что спятил от всего, что с ним за два дня произошло. По-другому его поступок объяснить нельзя, потому что из луков дроу стреляют великолепно, и король в мгновение превратился в симпатичного, но очень мертвого ежика. В наказание за такую подлость Элиниэль приказала всех, кто сопровождал безвременно почившего, заковать в кандалы и гнать своим ходом до самого Юма. Пожалуй, это было лишнее, но пенять я девушке не стал. Слишком рад был видеть ее живой и здоровой, да еще и в ореоле победительницы. Кроме того, ей достался такой трофей, который снимал все вопросы о возможности продолжения войны, а именно, королева Камилла. Эта отчаянная девушка решила составить своему непутевому мужу компанию в походе. Видимо, рассчитывала, что тот это оценит и хоть на бивуаке обратит на нее свое внимание. 5 лет она уже числится королевой, а детей все нет и нет. Все та же, уже упоминавшаяся мною, будущая Екатерина Великая тоже пыталась с Петром Третьим и в солдатики играть, и маршировать, а потом плюнула, родила сына, вопрос от кого, так и остался в истории до конца невыясненным, и просто удавила. Не знаю, додумалась ли бы до такого напрашивавшегося решения Камилла, мы ей этого шанса не дали. Отмыли в Юмиле ее величество вдовствующую королеву Достера, сняли с нее кандалы, подлечили сбитые в кровь по дороге ноги, переодели в чистую одежду и объяснили, что она теперь осталась только вдовствующей, но уже не королевой, и не величеством. Донесла эту истину до девицы Камиллы великая герцогиня Юма Изабелла, в своей любимой манере, жестко и безапелляционно, а потом растрогалась, что тоже у нее частенько бывает, и взяла под свое особое покровительство. Проняло мою любимую то, что Камилла ей призналась, что до сих пор именно что девица и остается. «Замуж ее выдам за кого-нибудь из наших вассалов», — сказала мне Изабелла. 5 лет этот козел Квинтин ее мучил своим невниманием. «Представляешь, да я бы на ее месте, и не закончила, увидев на моем столе 2 короны, короля и королевы Достера. Мне, Ричард, пожалуйста, эту мне», — воскликнула моя старшая жена, хватая женский вариант символа королевской власти и прижимая его к груди. «Вот ведь, не успел отправить в мою сокровищницу эти побрякушки. Совсем другие планы у меня на них неожиданно появились. Думал, пообщавшись с тоже отмытым и накормленным отцом Камиллы и своим старым знакомым графом Контре, попал в плен вместе с дочуркой, назначить его регентом при еще не родившемся внуке, наследнике Квинтина, и все-таки не присоединять Достер пока к Юму. Скажите, что у Камиллы теперь сын Квинтина родиться не сможет? Еще как сможет, если правильно к вопросу подойти, и живой муж тут вовсе не обязателен, а такой, как Квинтин, так даже помеха. Теперь придется от этой изящной идеи отказаться, и возвращаться к предыдущему плану, пусть и с небольшими дополнениями, а то как бы за психическое здоровье Изабеллы не пришлось переживать. Вон, как в корону вцепилась. Диана уже королева. Элиниэль теперь все славит как великую воительницу и, кстати, в нарушение этикета называют не герцогиней Юма, а принцессой эльфов. А я все еще только великая герцогиня», — продолжила тем временем Изабелла. «Даже эта Сигрид твоя стала главой какого-то совета», — тут жена заметила, что я нахмурился, и закрыла себе рот ладошкой. «Извини, про Сигрид это я зря, нельзя было по-другому тебе поступить. Но Дастер, Ричард, ты же собирался его присоединить? Не надо, давай ты оставишь его как бы независимым, сам станешь его королем, а я королевой. Посмотри, тут даже камни по цвету подходят к моему юмскому венцу». Встал, осторожно, чтобы не спугнуть резким движением, подошел к Изабелле и мягко вытащил из ее рук корону. Положил обратно на стол, тоже тихо, чтобы никаких лишних звуков не было. Изабелла сопровождала каждое мое движение таким взглядом, будто я ее любимого сладкого лишаю или на казнь веду. Сел рядом со своей любимой на диван, обнял. «Изабелла», — говорю разочарованной чуть не до слез жене, — «эта корона тебе не нужна, и Дастер я к Юму все-таки присоединю, на правах герцогства, и герцогиней будет Камилла, для которой ты подберешь подходящего мужа. Понимаешь ли, если мы сейчас с тобой займем трон Достера, то многочисленные графы, бароны и простые лендлорды нас не примут. Не забывай, что я темный маг, я сегодня все это подробно с графом Контре обсудил, будет восстание. Поэтому какое-то подобие независимости я для Достера сохраню, и Камилла должна в какой-то мере сохранить свою власть, или ее видимость, чтобы с точки зрения принесенных аристократами присяг, ничего не поменялось. Но статус королевства я понижу, да герцогство», — Изабелла жалостливо прижимается ко мне, понимает, что я прав, но отказаться от короны свыше ее сил, и войдет оно в состав, тут я делаю театральную паузу, в состав новообразованной империи Юм, вместе с новым Драуром, Турвальдом и собственно герцогством Юм. Девушка вскидывает голову и недоверчиво смотрит на меня, и я, у нее прерывается дыхание. «И ты станешь императрицей», — отвечаю ей, — «только я, как мы и договаривались, ни Диана, ни Элиниэль короны не получит, Диана останется королевой нового Драура, Элиниэль ты передашь титул великой герцогини Юма, объясняю я предстоящие изменения, а ты станешь императрицей третьей в этом мире империи, восторг, поцелуй». Изабелла кидается к моему столу, смахивает с него небрежно обе короны Достера и принимает весьма недвусмысленную позу. «Ричард, императрица хочет своего императора. Прямо сейчас, спустя некоторое время сижу расслабленный на диване. Изабелла устроилась у меня на коленях. Она вновь готова обсуждать предстоящие события. Когда все это произойдет?» — спрашивает Изабелла, заметно подрагивая от нетерпения. «Зимой, немного умеряю я ее пыл. Как раз у нас опять будет много гостей. Граф Контре обеспечит приезд самых уважаемых землевладельцев Достера. Камилла пока будет гостить у нас, ты уже разрешишься дочкой. Вот тогда мы всем обо всем и объявим и проведем самую торжественную, какая только может быть, коронацию. А Сайкс?» — внезапно вспоминает будущая императрица. «С ним как быть, он не войдет в наше владение?» «Да, с Сайксом пока и мне не очень понятно, как поступить. Пока я был просто великим герцогом, в том, что у меня появится владение в другой империи, ничего особенного не было. Дикий феодализм, однако, тут пока можно быть где-то независимым, где-то полузависимым, где-то вассалом. Король Англии, например, долгое время считался вассалом короля Франции в части своих владений в Нормандии, пока в ходе столетней войны чуть его место не занял. Но когда я провозглашу себя императором, это будет означать объявление войны Карти. А мне еще будущим летом, уверен, с Блазией разбираться предстоит. С двумя империями сразу воевать? Придется подождать. Походит еще годик в невестах Мелисса. Ничего страшного. Делюсь этими мыслями с Изабеллой. Правильно, одобряет она мое решение. Пусть Мелисса сначала докажет, что достойно войти в нашу семью. А мы посмотрим. Глава 36. Коронация. Мда, уж доказала, так доказала, думаю я, вспоминая те слова Изабеллы и, задрав голову, разглядывая свешивающуюся на каком-то подобии журавля с крыши ратуши металлическую клетку. Сейчас она закрыта плотной черной тканью, и никто из присутствующих за небольшим исключением не знает, кто в ней находится и зачем. А я, естественно, знаю. Там невеста императора, герцогиня Сайкса Мелисса. Клетка слегка покачивается на цепях почти над нашей головой. Очередь до нее еще не дошла. Изабелла сценарий разрабатывала. Как всегда, мда, второй месяц зимы идет. Только недавно Новый год отпраздновали. Широко, ярко, до полной потери многочисленными гостями ориентации во времени и пространстве. И вот оно, главное событие. Наша с Изабеллой коронация и провозглашение образования новой империи, третьей в этом мире. Что мы на центральной площади Юмиле делаем? Сидим на двойном помосте на тронах, императорских. Я и Изабелла. Только что мы пришли сюда из центрального храма Юма, где под восторженные крики Родрик передал мне две императорские короны, а я водрузил сначала себе на голову свою, а потом возложил чуть меньшую на головку преклонившей колено Изабеллы. Пришли, неправильное слово, мы не шли, а шествовали, во главе просто бесконечной процессии из вассалов, медленно, так, чтобы нашим величием могли сполна насладиться запрудившие все улицы и переулки жители столицы, хотя мне кажется, что сюда чуть не все герцогство собралось, которое теперь и герцогство, и империя, вернее, все-таки герцогство, но центральное и главное в новой империи, которая даже названа в его честь, Юм. Помост наш стоит на том месте, где обычно по праздникам устанавливают эшафот, не лучшие аналогии вызывает, но другого места на площади не нашлось. Собственно, основная его часть это и есть эшафот, зачем изготавливать что-то новое, если уже есть проверенное старое, только обивку сменили, с красной на сочетание фиолетовой и темно-зеленой. Имперские цвета такие же, как в Юме всегда были, мрачненько, но зато внушает. Сразу всем понятно, какой магии в нелегком деле управления своими владениями будет отдавать предпочтение новый император, темный. Так что лучше с ним не спорить и выполнять все указы с должным рвением. Помост двойной, на первом, 3 метров высотой, установлен второй, возвышающийся всего на 2 ступеньки. Изабелла, конечно, хотела поднять его на все 10, но я воспротивился. Не хочу сидеть, как какой-нибудь петух на насесте. На верхнем мы, справедливейший император с милостивейшей императрицей. Об этих наших качествах тоже пока никто не знает. Герольд еще о них не объявил. Все впереди. Чуть ниже нас, на основном помосте еще 3 трона. На них размещаются Диана, Элиниэль и Амельда. Последняя стала моей женой всего пару недель назад, в свой день рождения, чем необычайно гордиться. Ни одного лишнего дня ее жених, я, то есть, не мог терпеть больше. Хорошо, что о настоящей причине не догадывается. Ричард, заявила мне Изабелла, которая после рождения Изольды, назвали по ее просьбе в честь матушки моей любимой, полностью посвятила себя подготовке к грядущим торжественным событиям. Твою свадьбу с Амельдой нужно организовать, как можно раньше, чтобы на коронацию не наложилось. И, конечно же, до нее. Ну, тут мотив жены понятен. Если свадьба будет после коронации, то у кого-нибудь может возникнуть искушение считать Амельду императрицей. В первую очередь, у самой этой хитрой кошатины, прошу прощения, пантеры, разумеется, за императора как-никак замуж вышла, а так она станет женой великого герцога и официально герцогиней. Возражать не стал, из-за такой мелочи спорить не имеет смысла. Тем более, что раз жениться на Амельде все равно придется, то какая разница, когда? И с казнями у нас пока ничего не получается. Изабелла смотрит на меня, ожидая реакции. Да, тут у нас проблема. В смысле, наоборот. Никаких почти проблем с преступностью в герцогстве нет. Соответственно, и празднично казнить некого. Есть несколько человек в подвале у Роджера. Одних за мелкое воровство стража приволокла на беседу с палачом. 5 на днях разнесли один из домов терпимости. Устроили драку, не поделив девочек. Первым по 10 ударов кнутом пропишут, вторых и вовсе только оштрафуют в пользу казны за устроенное бесчинство в приличном заведении, да ущерб с них взыщут. Это все для грандиозного праздника не годится. Мелко, отдай мне Мелиссу, выпаливает, похоже, давно заготовленную просьбу жена. Я такое придумала, что любые казни перекроет. А что, пусть забирает. В конце концов, свои преступления девушка против Изабеллы совершила. Да и любопытно мне, что для моей невесты старшая жена такое особенное измыслит. Вижу по выражению лица, что это будет что-то особенное. Так, сейчас у нас, судя по всему, начнется процедура принесения императору и императрице присяги. Это тоже идея Изабеллы. Сделать эту церемонию частью зрелища. Обычно такие вещи проходят в тронном зале. И там ее могут видеть только сами вассалы, которые свои клятвы и дают, да приглашенные почетные гости. А тут весь народ этим важным мероприятием насладится. пожалуй, вполне достойная замена четвертованием и запеканием в медном быке. Ради этого можно и на бывшем эшафоте на морозе посидеть. Впрочем, здесь совсем не холодно, обогревающие артефакты работают на полную катушку. Нет, ошибся. Эх, надо было посоветовать Изабелле программку, как в театре, отпечатать, то есть написать. Своего первопечатника Ивана Федорова тут пока не завелось. Сейчас у нас первое действие, в котором я должен принимать самое активное участие. Вставать и возлагать. Герцогиня Юма, принцесса эльфов и достойная третья супруга Его Величества императора Юма Ричарда Линиэль отныне провозглашается правящей великой герцогиней герцогства Юм. Разносится голос Герольда. С некоторых пор, а именно со вчерашнего дня, ему больше не надо надрываться в крике. Элифас преподнес к коронационным торжествам прекрасный подарок. Его научная группа по углубленному изучению магии при Академии создала артефакт, усиливающий голос. Отличная штуковина. Элиниэль встает и приближается ко мне. Я ее уже жду с венцом в руках. Красавица склоняет голову, и я возлагаю на нее этот символ власти. Мамма мя, что тут начинается? Народ не просто ликует, он неистовствует. Вижу, как морщится Изабелла. Ну, да, обидно. Понимаю, она тут всем управляла, ночей, можно сказать, не спала. А всенародная любовь и даже обожание достаются Элиниэль. Подгадила, конечно, Изабелле Мелисса. Надо же было всего за какие-то неполные 2 месяца умудриться о моей старшей жене такие слухи в трудящихся и не только массах распустить, что те теперь предпочитают ей эльфийку. Просто не талант у Мелиссы оказался по части разных подлостей, а настоящий талантище. И если бы девушка в один момент не сорвалась и не попыталась Изабеллу убить, мы бы еще долго о ее выкрутасах даже не подозревали. Хотя дело, конечно, не только в этом. Элиниэль все еще пребывает в ореоле победительницы в последней войне, да и прекрасно так, что дух захватывает. Недаром всегда считалась самой красивой представительницей самой красивой расы. Ей только улыбнуться достаточно, и все в экстазе. Мужское население, так точно. Опять же принцесса эльфов. В общем, реакция объяснима. Следом пред мои светлые очи вызывают Амельду. Ей достается только титул герцогини Юма. Увы, но ничего другого пока мне в руки не попало. Да и рано ей еще реальную власть доверять. Однако приветственные крики, пожалуй, больше похожие на звериный рев, только немногим уступают по громкости тем, что сопровождали Элиниэль. Оно и понятно. Это свой голос подали многочисленные оборотни. Как мои теперь подданные, так и прибывшие в посольстве Сигрид, которой все-таки пришлось явиться в Юм, хотя она и говорила, что больше сюда не приедет. Никогда не говори никогда, припоминаю я известное изречение. Обстоятельства частенько бывают сильнее нас, все. Теперь пойдет присяга. Первой ее приносит Элиниэль, от лица Юма. Странно выглядит, в общем-то. И мне, и Изабелле герцогство уже присягало. Но теперь это происходит уже в нашем новом качестве императорской четы. Конечно, ее выход сопровождается бурей эмоций публики. За ней Диана, моя вторая жена и королева нового Драура. Как всегда изящна, скромна, вызывает общую симпатию. Мда, знали бы все, какой путь она к этому прошла, что натворить умудрилась. Но сейчас спорить не буду, и жена из нее вышла образцово-показательная, и королева получилась хорошая, и присягу принесла твердым голосом, нигде не сбившись. Милостиво кладу девушке руку на голову, принимая ее клятву, и отпускаю на свое место. Следующим приближается Гастон I, король Турвальда. Этот, как обычно, в своем амплуа, гремит давно вышедшими из моды доспехами, шагает, как аист, смотрит куда-то вверх. О, клетку углядел. Только бы теперь не споткнулся и не растянулся возле помоста. Справился. Королева Вержина вовремя его в бок пихнула. Идет рядом со своим мужем бывшая графиня Дивержи. А могла бы, между прочим, в такой же клетке, как и Мелисса, сейчас у нас над головами покачиваться. Я ее спас от этого. Даже с Изабеллой пришлось из-за этого изрядно поспорить. Моя ненаглядная, которую скоро милостивая объявит, очень хотела даму сначала в подвал к Роджеру отправить, а потом как-нибудь в программу праздника включить, только не в роли королевы, естественно. Дорогая, пресек я эти ее планы. Согласен, что поступок Вержины заслуживает наказания, и оно будет, обязательно. Но подумай, во-первых, она жена твоего дяди. Во-вторых, все-таки она не шпионила, как ты говоришь, а просто переписывалась с моей невестой, которую ты, кстати, мне и подсуропила. И, наконец, прости, но твой дядюшка такой олух, что безверженный я даже представить боюсь, что у него, а теперь уже и у нас, в Турвальде твориться будет. Согласилась, скрипя сердце, но все-таки признала мою правоту. Ладно, пусть живет, подтвердила мое решение жена, но если еще хоть раз, хоть чем-то, в общем, на испытательном сроке находится Вержина, взята мною на поруки, поэтому семенит рядом с Гастоном, боясь даже взгляд на наш помост поднять. Далее по списку крайне любопытный персонаж, герцогиня Камилла Дастерская, ждет ребенка от безвременно покинувшего нас, оставив свою жену невинной девушкой, бывшего короля Квинтина, при котором будет состоять регентшей. Мужа ей Изабелле искать не пришлось, ограничились по политическим расчетам любовником. Сам примчался, кстати, нарисовался, не сотрешь, виконт из Достера, прилетел на крыльях любви, когда узнал, что его обожаемая чуть не с подросткового возраста Камилла находится в гостях, больше похожих на плен, в Юме. Оказывается, этот вполне вменяемый, кстати, тип млел от девушки и хотел уже сделать предложение, как ее определили в продолжательнице королевского рода, и все это время страдал. Ну, мы его страдания быстренько прекратили, уложив сразу в одну постель с Камиллой. Та вроде бы поначалу даже повозражать что-то пробовала, но Рагнхильда, которой было поручено проследить и обеспечить, не дрогнувшей рукой дверь в спальню, где оставила этих Ромео с Джульеттой, заперла и удалилась. Еще и крикнула, что если к утру ничего не произойдет, то она Камилле другого суженого из числа гвардейцев подберет. Не понадобилось. Утром наши голубки выглядели абсолютно счастливыми. Ну и хорошо, ну и ладненько. Потом, после рождения сына или дочери, без разницы, Квинтина, позволю им официально оформить свои отношения, а пока и так сойдет. Так, а теперь немного перчика будет. Кардинал Гилберт своим ярко-красным балахоном снег метет, повысили моего шпиона за успешную работу по разоблачению коварных планов темного мага Ричарда. Это он еще месяц назад доложил Жорику, что от своих агентов в Юме, из моего письма, узнал о том, что вышеозначенный темный маг собирается объявить себя императором. Теперь Гилберт у нас посланец Жоржа, который возмущенный все такое, прибыл 2 дня назад. Я уже знал, как его использовать собираюсь, и очень ждал. И тут проблема обозначилась. Как только увидел кардинал свою хозяйку, мою жену Диану, у которой до сих пор находится под заклятием подчинения, так едва не расплакался от счастья и настолько размяк, что у меня появились сомнения, сможет ли он исполнить свою роль. Не знал я, что эта магия такое воздействие оказывает, если раб долго своего хозяина не видит, и вот он приближается к помосту. Держись, дорогой, не смотри на Диану, а то опять сейчас к ней на коленях поползешь, а ты грозным должен быть. Справился, замечательно свою речь, слегка подправленную мною, произнес. Если коротко, то все аристократы Турвальда и Достера заочно приговариваются имперским судом к самым страшным казням за измену. Никакой пощады и прощения им не будет. Кстати, эту дикую глупость не я придумал. Георг со своим советом сами прекрасно справились. Я только по некоторым формулировкам прошелся. Красота. Теперь они от меня никуда не денутся, и служить будут не за совесть, а за страх. На мой взгляд, такая градация побудительных причин иногда бывает надежнее. Да и образ врага моим сильно увеличившимся в числе подданным не помешает, как объединительный фактор, оборотнями его затравить. Слышу чей-то выкрик, и не стороны простых зрителей. Это от трибуны для почетных гостей доносится. Значит, прав я был, а Изабелла с Родриком еще возражали против моей затеи. Следующие 2 действия, успокаивающие и вселяющие уверенность в завтрашнем дне и грядущих славных победах. Сначала вперед выходит принц Эльфар и Лоран. Старший брат Элиниэль, как приехал к нам в середине осени, так до сих пор здесь и находится. Он поздравляет меня и Изабеллу с коронацией, желает нашей империи всяческих благ и громко, чтобы все слышали, выражает надежду, что между Юмом и Эльфарой в ближайшем будущем будет заключен союзнический договор. Об этом Гилберт, разумеется, доложит, когда в Блазию вернется. Пусть там 2 раза подумают, прежде чем на нас нападать, как и о следующем событии. Оно не менее значимое. Сигрид направляется к нашему помосту в сопровождении огромного снежного барса. Впечатляет. Это ее будущий муж. Кстати, у нее из-за этого даже небольшое недопонимание с Изабеллой возникло, когда Сигрид после приема в узком кругу, только она, я и Изабелла, попросила о возможности поговорить со мной наедине по личному, как она выразилась, вопросу. Как же Изабелла сразу напряглась, как посмотрела на Сигрид. Ух, нет, Изабелла, ничего такого, тут же исправилась Сигрид. Могу и при тебе. У одного моего старого друга во время последних событий жена погибла, как и Хальмак у меня. Ну, и мы оба в барсов обращаемся. Кроме того, в общем, она несколько замялась. Если Ричард не будет возражать, то я хотела бы выйти за него замуж. Общая беда сближает, да и трудно одной в нашем обществе. А при чем здесь Ричард и его возражение или одобрение? Спросила по-прежнему с подозрением Изабелла. Ну, так ведь сын его, который у меня будет, а тут появится мой новый муж, объяснила Сигрид. Дорогая, расцвела Изабелла, поняв, что на меня никто не претендует. Конечно, он не возражает. Мы желаем тебе счастья. Правда, Ричард, конечно, правда. Только рад за Сигрид буду. Пусть у нее все сложится. А может быть, и еще дети будут. Император Юма Ричард, императрица Изабелла, произносит Сигрид, поднявшись на первый помост и останавливаясь перед нашими тронами. Племена оборотней просят вас взять их под свой протекторат и обеспечить защиту от проклятых земель на условиях нашей верной службы, как это было во времена древних магов. Вот, теперь у меня настоящая империя. Еще бы пару тропических островов где-нибудь надыбать в качестве колоний, и будет полный комплект. Все. Теперь очередь Изабеллы, а также справедливости и милосердия. Моя жена поднимается и принимает из рук Герольда артефакт громкости. Сейчас Мелиссе приговор объявлять будет. То-то все удивятся. Как и я, когда узнал, что ждет девушку, а также то, что, несмотря на совершенное ею, она остается моей невестой. От такого подхода я даже какое-то время не мог слов подходящих подобрать, чтобы высказать Изабелле все, что я думаю о ее предложении. А потом прикинул, послушал мою женушку и согласился. Глава 37. Справедливость и милосердие. За оскорбление величества, объявила Изабелла на всю площадь, к казни приговаривается. Надо сказать, что при этих словах одни, преимущественно представители аристократии, вздрогнули, другие, зрители из народа предвкушающе затаили дыхание. В этом мире, как, впрочем, было и в моем прежнем в такой же период истории, более страшного преступления просто нет. Можно убить кучу людей, похитить десяток невинных девушек и надругаться над ними, обворовать целый город или народ, в общем, совершить самое серьезное преступление, которое только можно придумать, и отделаться гуманным лишением головы, или, скажем, виселицей. Но вот если вам не повезло нанести оскорбление хоть словом, хоть делом, хоть специально, хоть по небрежности кому-то из коронованных особ, то так просто вы не отделаетесь. И чаще всего под такую статью попадают именно аристократы. Народу как-то сложнее чем-то задеть монарха. Пересекаются они в этой жизни реже. И, кроме того, с учетом расплывчатости понятия оскорбления величества, кто знает, на что я оскорблюсь. Это довольно распространенный способ избавиться от неугодных вассалов. Невеста императора Юма Ричарда герцогиня Сайекса Мелисса, выкрикнула Изабелла. Событие, однако, в день своей коронации император казнит собственную невесту, прилюдно, на площади, с объявлением вины. Обычно такие вопросы решаются кулуарно, удушили в подвале, и тишина. Может, от болезни какой девушка приставилась? Этакий сингапурский Ли Куан Ю из меня получается. Тот говорил, что, чтобы победить коррупцию, нужно казнить кого-то из своих приближенных. У меня тут не борьба с коррупцией, у меня задачи шире. Мне нужно, чтобы все мои вассалы, особенно новые из Турвальда и Достера, осознали, что власть шутить ни с кем не будет, вне зависимости от занимаемого положения. А то привыкли графы считать себя этакими неприкасаемыми, а император собственную невесту не пожалел. Это главный принцип империум, продолжает между тем вещать Изабелла. Неотвратимость наказания при соблюдении справедливости. Никто и никогда не подвергнется казни без доказательств его вины, но и от заслуженной кары никто не уйдет. И, конечно, милосердие. Каждый оступившийся, но искренне раскаявшийся может обратиться ко мне, вашей императрице, и я обещаю походатайствовать за него перед моим мужем-императором. Герцогиня Сайекса уже прошла этим путем, ей сохраняется жизнь, а в качестве наказания она проведет все дни празднества, посвященного объявлению Юма империи, в железной клетке на этой площади, славя нашего правителя. Тут с клетки за веревку сдернули закрывавшую ее ткань, и все увидели стоявшую, вцепившись в прутья, Мелиссу, которая тут же начала во весь голос кричать: «Слава справедливому императору Ричарду I! Слава милостивой императрице Изабелле! Милостивая удовлетворенно улыбнулась и вернулась на свой трон, предварительно обведя таким взглядом трибуну, на которой сидели аристократы, что те, уверен, вспотели и все свои грехи, которые еще даже совершить не успели, припомнили. «Эх, Изабелла, Изабелла, ну, кто же так милосердие изображает? А потом еще обижаешься и удивляешься, что тебя боятся больше, чем меня, как-никак официально объявленного злым темным магом. Да я просто душка по сравнению с тобой. Лучше бы мы махнулись местами. Я – милосердие, а ты – суровая справедливость. Увы, но по штатному расписанию такое не положено. Ролями тут меняться нельзя. Хорошо все прошло», – устало проговорила Изабелла, раздеваясь в моей спальне поздним вечером этого долгого и утомительного дня. «Ричард, знаешь, направь в меня немного живительной энергии из своего эльфийского артефакта. Я хочу в полной мере насладиться первой ночью в качестве императрицы. И тебя, после того, как ты стал императором, проверить на прочность», — добавила она, касаясь моей спины своей обнаженной грудью. «В результате мы исполнили сразу две программы, попурри и ассорти. Если кто не помнит, то заключаются они в том, что в первой части я делаю с Изабеллой все, что только приходит в голову, и без перерывов на отдых, а во второй инициатива переходит к жене. Не замерзнет она там у тебя?» – спросил я, имея в виду Мелиссу, когда мы после первой половины нашего марафона растянулись рядом, переводя дух. «Нет», – небрежно ответила девушка. «Там и обогревающий артефакт, и под утро, когда все спят, я приказала спускать ее ненадолго вниз, натирать гусиным жиром, чтобы не замерзла. Представляю, как от нее нести будет к концу празднеств. Кормить и давать настойку, чтобы голос не осип. Ей там еще 5 дней кукарекать все-таки», — она хихикнула. «И не отвлекайся. Теперь моя очередь». Глава 38. Мелисса. «Я бы, признаюсь, не стал возражать, если бы Изабелла настаивала на смертной казни для Мелиссы, и сам собирался именно так и поступить. Ведь что эта стерва сделала? Она мне весь юм чуть на уши не поставила, а в завершение едва Изабеллу не убила, явившись раньше времени в юм, не к началу зимы, как я ей говорил, а в середине осени. Она сразу начала завоевывать всеобщую симпатию и дружбу. Никогда не видел более вежливой, предупредительной, доброй к горничным и самому последнему слуге в замке девушку. Всегда веселая, улыбающаяся направо и налево, готовая учиться всему у меня, Родрика и Дианы, восхищающаяся Элиниэль, сюсюкающая с моим сыном Руфусом, ежедневно навещающая в своих покоях Изабеллу, которая последние месяцы своей второй беременности переносила не слишком хорошо. В общем, не невеста, а мечта, идиота. Наверное, если бы Изабелла не вынуждена была немного отойти от управления внутренней жизнью в замке, она бы заметила, что в последнее время у нас дома стали происходить странные вещи, что служанки о чем-то шушукаются, что придворные дамы и кавалеры, этот безошибочный барометр ситуации при любом дворе, все больше толкутся вокруг Дианы и Элиниэль, хотя до этого отдавали несомненное предпочтение Изабелле. Нет, Рагнхильда мне докладывала, что в городе начали циркулировать слухи, что моя старшая жена не соответствует своему статусу, что она в прошлом принцесса Турвальда, еще того, который был нам враждебен, что все налоги исходят от нее и вызваны ее жадностью, что она не допускает до меня моих двух других жен, которые превосходят ее как умом и происхождением, так и милостью к простым людям. Наконец, что я сам отдаю предпочтение именно им и в самом ближайшем будущем одна из них, Элиниэль, конечно, тут никто не сомневался, станет моей старшей женой, а Изабелла будет понижена или даже изгнана, и что я до сих пор этого не сделал, так как жду, пока она разрешится ребенком, и так далее и тому подобное. Поручил Рагнхильде найти причины этих слухов, но особого значения им не придал. Действительно, в последнее время Изабелла почти не покидала замок, и я появлялся в городе или в компании Элиниэль, или Дианы, а то и обеих сразу. Плюс еще Амельда постоянно за мной увязывалась. Что касается недовольства населения налогами, то тут его истоки были очевидны. Отменив подушную подать и введя косвенные налоги, я поручил Изабелле определить товары, которые требуются всем и, соответственно, налог на которые все и будут платить. В список попала соль. Как же я мог забыть, что именно этот продукт является самым важным для людей, а отнюдь не сахар. В моем прежнем мире целые бунты соляные были, родственников царей народ на части рвал. Конечно, поняв ошибку Изабеллы, я тут же вывел соль из списка, но получилось еще хуже. Вот, говорили в народе, стоило этой турвальдской пиявке отойти от дел, как налог на соль сразу отменили. Не иначе как добрая и отважная Элиниэль за нас перед герцогом заступилась. Мне двоюродная сестра рассказывала, она в замке горничной служит. В том, что источник всех этих слухов сидит каждый день с нами за одним столом, в голову никому не приходило. А между тем, делая мелкие подарки служанкам, любезно разговаривая и сплетничая с дамами, Изабелла-то всегда держалась отстранено гордо, Мелисса без устали подкидывала дровишек в этот костерок. Естественно, всему, чем она по секрету делилась с собеседницами, верили. А как еще могло быть, если все ее видели, то выходящие из моих рабочих покоев, то о чем-то беседующую с Родриком, то заходящую к Изабелле, то помогающую в чем-то Диане. Правда, с Алиниэлью девушки не заладилось. Чем-то она моей эльфийке не понравилась, как и Амельде, к слову. Наверное, именно по этой причине Мелисса и построила свою интригу на противопоставлении Изабеллы и Алиниэль. Одним выстрелом, так сказать, обеих хотела задеть. Ведь по всему выходило, что выгоднее всего распускаемые слухи моей третьей жене. На нее Изабелла и должна была разозлиться, если бы узнала о происходящем. Сколько бы еще все это тянулось и чем бы закончилось, сказать теперь невозможно. Если бы в один день не произошло то, что произошло, а именно, если бы Изабелла, за два дня до этого подарившая мне дочку, не вышла из замка пройтись с Руфусом, который пока еще пребывал в коляске. Мелисса пошла вместе с ней, и какой лич дернул Изабеллу поделиться с девушкой секретным планом по объявлению Юма и трех подконтрольных нам королевств империи. Только Мелисса сразу сообразила, чем это ей грозит. А Саикс, ты, Изабелла с Мелиссой уже давно общались на «ты», подруги почти, его не упомянула, спросила моя невеста мою жену. Он не войдет в империю, и как же тогда я, Ричард на мне не женится? Пока нет, легко ответила Изабелла, беря Руфуса на руки, это ее и спасло. Может, через год, или два, а пока, сама понимаешь, это невозможно. Тварь, прошипела Мелисса, делая шаг назад. Это мне потом Изабелла рассказывала и шипела, изображая Мелиссу, очень артистично. Это все ты. Ты боишься, что Ричард предпочтет меня тебе. Я темная могиня, а ты просто ничтожество. Девушка начала покрываться фиолетовым туманом, а на ее лице появилась полубезумная улыбка, тоже из рассказа Изабеллы. Как Изабелла догадалась сорвать с Руфуса блокирующий амулет, даже не знаю. Но она это сделала. И мой сынок, соскучившийся по своим любимым игрушкам, темно-зеленым змейкам и красивой фиолетовой дымке, тут же их и вызвал. И были они гораздо сильнее, чем то, на что была способна Мелисса. Все-таки Руфус полноценный природный маг-универсал, хотя еще и ребенок, а Мелисса владеет фиолетовым потоком только постольку, поскольку я в нее его внедрил. Когда ко мне примчался гвардеец и, задыхаясь, сообщил, что у ворот замка происходит что-то ужасное с участием Изабеллы, Руфуса и Мелиссы, я схватил на всякий случай редитовый ошейник, предполагал, что это с Руфуса его артефакт как-то соскочил, и понесся к месту событий. Мелисса лежала на первом, еще тонком и пушистом снегу и корчилась, пытаясь удержать истончающийся с каждым мгновением фиолетовый щит, а вокруг нее клубился туман Руфуса и метались его змейки. Конечно, он не понимал, что только что спас свою маму и что может убить Мелиссу. Он просто весело играл со знакомой тетей. Изабелла прижимала сына к груди, но была в отличие от первого раза, когда увидела темную магию в его исполнении, совершенно спокойно. «Она хотела меня убить, Ричард», — сказала мне жена, указывая свободной рукой на девушку. «Удачно я с собой блокиратор прихватил. Сейчас я надену на нее ошейник», — сказал я Изабелле. «А ты сразу верни на руку Руфусу его амулет». Понятно, далее все было в соответствии с местными традициями. Мелисса в ошейнике была отправлена в подвал к Роджеру. Давненько ему не выпадал шанс свое мастерство продемонстрировать. А мы втроем прошли в покое Изабеллы, каждому свое. Преступница, к палачу, властители, за стол с закусками. Через пару часов, когда Изабелла при помощи пары бокалов вина окончательно пришла в себя, все-таки, несмотря на спокойный вид, она изрядно перепугалась и перенервничала, нам сообщили, что Мелисса готова к откровенному разговору и наши светлости, если желают, могут спуститься в допросную и насладиться общением с ней. Ее даже пытать не пришлось, произнес Роджер разочарованно, когда мы вошли в его мрачные владения. Я ее на дыбу еще не успел повесить, как она уже рассказывать все начала. Да, подтвердила ведшая допрос Рагнхильда, я все записала, если желаете прочитать, то вот, она протянула мне несколько листов бумаги, только мне кажется, что она сошла с ума, тут такое, что, мда, я быстро пробегал глазами текст, на первых страницах Мелисса подробно рассказывала о том, как пыталась опорочить Изабеллу, поссорить ее с Алиниэль, сообщала о том, что все лето получала самые подробные сведения о Юме от королевы Турвальда Вержены. А вот дальше. Дальше начинался какой-то бред, в котором на каждой строчке фигурировало мое имя. Пытать для подтверждения показаний пока не надо, вынес я решение. Посмотри, я передал бумаги Изабелле. Вечером мы с Изабеллой обсуждали, что нам делать с Мелиссой. То есть я думал, что речь пойдет о том, какую казнь для нее Изабелла попросит. Но оказалось, что жена считала, что решить нужно именно, что с девушкой делать дальше, как ее лучше использовать на благо Юма и нас. Ричард, начала жена, ты часто меня в излишней жестокости упрекаешь. Действительно, всепрощение мне не свойственно, но в данном случае я предлагаю не спешить с решением, и пояснила, заметив мое удивление. Казнить Мелиссу мы всегда успеем, но тут что-то интересное произошло. Она ведь когда на меня накинулась, не после моих слов об империи, а после того, как я ей сказала, что она еще год или два не станет твоей женой, и что она рассказала, что ты ее каким-то образом научил пользоваться фиолетовым потоком и заодно внедрил в нее дикое желание стать твоею. Так, я подтвердил, именно так и было, только я думал, что та вспышка желания Мелиссы, которая произошла в Саексе, была вызвана живительной энергией, но она так долго воздействовать не может. Между тем сегодня в подвале девушка не просто не отводила от меня глаз, она рвалась ко мне с дыбы, рыча, как какое-то животное. А когда мы с Изабеллой уходили, так даже головой о стену пыталась начать биться. Роджер удержал. «Я в магии ничего не понимаю», — продолжила Изабелла. «Но мне кажется, что ты в случившемся немного виноват. Что-то ты с ней такое сделал, что она не может себя контролировать. Это, как с Элирой было, насколько я понимаю, но ты же еще и ее магические возможности увеличил. Представляешь, что будет, если ты сможешь, пусть не создавать, но просто делать наших магов сильнее. Мы же всех в бараний рог скрутим», — подсказал я. «Точно». Изабелла от открывающихся перспектив даже встала и начала ходить по покоям. «Вызови Элифаса, изучите Мелиссу, поставьте, в конце концов, над ней, как это называет Элифас, эксперименты. Если сдохнет, так не жалко. А если это даст результат, о том, чтобы передавать студентам нашей академии возможность управлять разными потоками, как я это сделал с Мелиссой, я уже и сам думал. И даже хотел начать с Элантры, девушки-воздушницы, добавить ей способность владеть и огненной магией. И как же хорошо, что не успел. А если бы она тоже от такой операции спятила, в общем, пусть Мелисса послужит науке. Если все пройдет нормально, то сохраню ей жизнь. Только или магии лишу, если это возможно, или навсегда оставлю с редитовым украшением на шее. Глава 39. Во имя науки. Был в моем мире журнал «Такой наука и жизнь». Не читал его ни единого раза, а название запало в память. И сейчас всплыло. Наверное, потому что то, что происходит уже который день в моих рабочих покоях, именно так и можно назвать. Наукой занимаемся мы с Элифасом, а жизнь от этого зависит Мелиссы. Сейчас девушка лежит зафиксированная на моем столе, а мы с Архимагом, как каких-нибудь два вивисектора, проводим над ней различные эксперименты. Пытаемся понять, как в будущем при передаче от меня другим магам способностей к разным направлениям магии избежать того побочного эффекта, который получился с Мелиссой. То, что девушка обнажена, никого не смущает, ни меня, привык уже, ни ее, никто Мелиссу и не спрашивал, ни Элифаса. «Я сейчас ученый», — заявил он, — «мне все остальное неинтересно, я его даже не замечаю, работа идет сложно, потому что я вижу потоки, но плохо знаю теорию, как-то времени заняться ею у меня в этом мире пока не было, то войны, то свадьбы, шучу». А Элифас великолепно знает все о теории магии и даже сам некоторые достаточно верные фундаментальные, так сказать, предположение выдвигал на моей памяти, но ничего не видит. Так что я поочередно внедряю в Мелиссу потоки разных цветов, слежу, чтобы в девушку поступало нужное количество поддерживающей ее живительной энергии, смотрю в магическом зрении, что происходит в ее теле, и пересказываю все Элифасу. Тот записывает, пытается найти какие-то закономерности, трет поочередно лоб, нос, затылок. В общем, напряженно думает. Потом предлагает попробовать в другой последовательности или дозировке. Результат, к сожалению, пока стабильно отрицательный. Мелисса новую магию воспринимает, но каждый раз вылезает одна и та же побочка, или начинает рваться ко мне, или старается, несмотря на удерживающие ее ремни, принимать какие-нибудь особо соблазнительные позы. Потом, когда я выкачиваю из нее очередной магический поток, приходит в себя. Мне ее уже жалко, и я бы давно прекратил эти издевательства. Но девушка каждый раз сама просит продолжить. «Ваша светлость, даже если вы сохраните мне жизнь», сказала она после нашей очередной неудачной попытки, «что это будет за существование? Я же буду, как те дроу у древних магов, даже еще хуже. Они сохраняли разум, а я иногда чувствую, что его лишаюсь. Продолжайте, пожалуйста, я буду терпеть». Так-то способ в течение определенного времени сохранять Мелиссу во вменяемом состоянии я нашел быстро. Если я почти выкачиваю из нее подаренную ей мною фиолетовую энергию, то она ведет себя вполне адекватно. Только вот незадача. Полностью я ее убрать не могу. Усвоилась она уже ее магическими каналами. И мало того, через 2-3 часа после того, как я ее уровень сокращаю до минимума, она восстанавливается. Ну, так и должно быть. Искусственное магическое истощение, после которого следует естественное восстановление. И опять на колу мочало, начинаем все сначала. Понятно стало, и что явилось триггером для того ее взрыва, когда она чуть Изабеллу не убила. Права была моя жена. Именно ее слова о том, что в ближайшее время Мелиссе моей женой не стать и требования побочного эффекта удовлетворить не получится, и вызвали резкий скачок концентрации, как сказали бы в моем мире, тестостерона, а в данном случае, фиолетовой магии. С одной стороны, наконец, оставляет в покое свой нос, который только что едва не оторвал, Элифас. То, что мы поняли, это удивительно и восхитительно. По сути, мы теперь знаем, каким путем шли древние, создавая расу дроу. С другой стороны, мы только в начале наших исследований и пока не имеем ни малейшего представления, как они сумели добиться необходимого баланса. Влечение и способности его терпеть. Стойте! Вдруг воскликнул мой ректор Академии. Они же для этого эльфиек использовали в качестве исходного материала. Ваша светлость, вы эльфийской магией владеете? Мы же еще ее не пробовали. Все-таки ученые в любом мире это какой-то особый подвид человекообразных. Обнаженная и раз в полчаса корчащаяся от нестерпимого желания девушка для него объект исследования, а сотни замученных древними эльфиек – исходный материал. Вижу, отвечаю я, но использовать не могу. Единственный, кстати, поток, который меня не слушается. Даже взять его не могу. Ускользает. Ну, да, кивает Элифас, огорченно. Вы же не эльф, а магия природы исключительно их особенность. Еще и врожденная, и именно она, уверен, и позволяла передавать дроу заложенные в них закладки по наследству, делала их тоже врожденными. Элифас счастлив, что сделал очередное открытие, и горит желанием продолжить свои, наши изыскания. Простите, ваша светлость, смотрит с надеждой на меня архимаг, а ваша достойная супруга герцогиня Элиниэль не могла бы нам в этом помочь, не хотел я мою эльфийку к этому привлекать, вообще, никого из жен не хотел. То есть, Изабеллу бессмысленно, она магически неодаренная, а Диану, может быть, и стоило бы, уж очень она увлечена всем, что с этой темой связано, и умненькая, но воздержался, не нужно им своего мужа в роли бестрепетного садиста видеть, или не Илья, правда, все-таки приказал ко мне вызвать, пришла минут через 40, тренировалась во внутреннем дворе с моими гвардейцами и отборным отрядом дроу, поддерживает свою форму и реноме воительницы. Попробовали с ее помощью. Я добавил в Мелиссу фиолетового, чтобы довести до состояния экстаза, а Элиниэль, у которой при виде того, что с девушкой начало происходить, даже глаза расширились, влила в нее свою эльфийскую природную силу. И это сработало. Обволокла эльфийская нежно-салатовая энергия, курсирующий по каналам Мелиссы фиолетовый поток и нейтрализовала его побочный эффект. Не полностью, но вполне достаточно, чтобы наша подопытная смогла посмотреть на нас, а главное, на меня, абсолютно осмысленно и даже спокойно. Правда, было видно, что потихоньку, очень медленно, но магия Элиниэль из тела Мелиссы все-таки уходила. Значит, и эффект тоже будет временным. Но уже что-то, мда, немного взгрустнул, чуть было вначале не пустившийся от радости в пляс, архимаг. Вот поэтому древние и использовали при выведении дроу эльфийских девушек. Добавляли им разные виды магии, скрещивали. Сотни лет у них на это ушло, а мы сразу хотели, Элиниэль при этих словах заметно передернула. Но все равно выход уже сейчас есть. Амулет с эльфийской энергией. Только подзаряжать не забывать. Это не обязательно, поправила его моя эльфийская жена и пояснила. Наши амулеты заряжаются сами, от силы окружающей нас природы. Если нужно быстрее, то можно просто, например, на траву положить. Тогда будем считать, что на данный момент мы проблему с нашей подопечной решили, заключил Элифас. Двинемся дальше, обязательно. Только я не понимаю, каким образом. Пока просто отвязал Мелиссу, которая не могла, похоже, поверить, что все закончилось. Одевайся, приказал я ей. Я помню, что обещал тебя не казнить за нападение на Изабеллу, если нам с Элифасом удастся с твоей помощью понять, как проходит передача магии. Не трясись, сейчас тебя вернут в твою камеру, повернулся к Элиниэль. Элиниэль, дай ей один из своих амулетов. Что вы теперь собираетесь делать? Спросила жена, которая, как я понял, не собиралась уходить. Теперь, протянул Элифас, нам предстоит самое сложное. Нам нужно проверить, как полученная от его светлости способность к какому-либо виду магии будет влиять на магов нетемной направленности. Мелисса все-таки темная, отдельно, на юношей и девушек. Я тут же представил рвущегося ко мне парня. Жуть, да и с девушками такого мне делать совершенно не хотелось. А если потеряет свой эльфийский амулет, Элифас верно прочитал мои мысли по моему выражению лица. Не думаю, что с юношами будет такой эффект, сказал он. Ведь у мужчин дроу неспособностей к магии, не передающихся по наследству закладок нет, так что можно попробовать. В конце концов, я сам готов выступить первым подопытным. Давайте, ваша светлость, попробуйте мне передать способность водный поток чувствовать. И он решительно полез на стол. А вы, ваша светлость, повернулся к Элиниэль. Все же будьте готовы, если я, ну, понимаете, поведу себя несколько неадекватно. Сразу в меня свою силу направить. Хорошо, чокнутый, как есть ненормальный, псих-ученый из фантастического фильма, но прав, на ком-то пробовать все равно придется, пусть будет Элифас, он, по крайней мере, полностью отдает себе отчет, на что идет, привязывать не стал, просто приложил к груди эльфийские артефакты и направил в архимага нужный поток, заняла вся операция всего ничего, каналы у Элифаса проработанные, крепкие, это не как с Мелиссой я по чуть-чуть мучился. Когда все закончилось, на всякий случай отошел немного от архимага. «Все в порядке», — улыбнулся он. «Никакого желания кидаться на вас, ваша светлость, у меня нет. А вот с водой сейчас попробуем». Он сделал рукой какой-то неумелый пас, и у него на ладони сформировался порядочных размеров водяной шарик. Элифас, завороженно глядя на него, чуть толкнул шарик рукой. Тот заскользил по воздуху и врезался в грудь Элиниэль, тут же разбившись и промочив ее платье. «Простите, ваша светлость», – засуетился архимаг, – «пока еще не могу уверенно управлять водой, то есть, помогая жене отряхнуться и показывая ей, чтобы пошла переодеться», – спросил я, – «расширять возможности наших магов мы теперь можем, так?» «Похоже, что да», – подтвердил Элифас, уже представляющий, наверное, как он выпускает из своей академии одного универсала за другим и вписывает свое имя золотыми буквами в историю магии. Но надо подождать, как у меня эта магия усвоится, сколько времени на это уйдет, какой силы заклинания воды мне будут доступны. Уверен, что всем юношам мы добавить по одному виду магии теперь сможем. С девушками, сами понимаете, вопрос остается открытым. Да уж, девушкам, пожалуй, не стоит, ведь и артефакт Элиниэль, как я понял, значительно ослабляет, но не блокирует полностью вызываемый переданной магией нежелательный эффект. Я, вдруг услышал я голос Элиниэль, которая так и не ушла еще, я готова попробовать, у меня эльфийская магия природная, ничего со мной не случится, а если я от этого еще больше стану моего мужа любить, что, уверена, невозможно, то это даже хорошо. Глава 40. Преступницы. Через три дня мы всем семейством сидели у Изабеллы и решали, что делать с Мелиссой. Она, конечно, подлая тварь, начала первой свое мнение высказывать Изабелла. Но, во-первых, Ричард обещал сохранить ей жизнь, во-вторых, она явно подбирала слова. Она в своей подлости настолько изобретательна, что может быть полезна. Ричард, вспомни, как ты Сиверса при помощи слухов поддержки народа и аристократов лишил. Так мы все тогда над этим работали. Сколько гонцов с этими твоими подметными письмами засылали, а она одна справилась. Надо только правильно ее использовать. Элиниэль, как самая прямолинейная и неспособная на разные хитрости, отрицательно покачала головой, явно не разделяя идею старшей жены пользоваться услугами такой, как Мелисса. Диана просто задумалась. Ну, она никогда сразу решения не принимает. И Сайкс упускать нельзя, заметив их реакцию, добавила Изабелла. Так что и статус твоей невесты, Ричард, за ней стоило бы сохранить. А сколько он будет длиться и чем закончится, видно будет. В конце концов, ведь это меня она пыталась убить, а не вас, добавила она еще один аргумент, обращаясь к Элиниэль и Диане. Все равно я против, продолжила стоять на своем эльфийка. Чего еще от нее ждать можно? Жизнь ей оставить, раз обещана была, и прогнать. Дорогая, прищурилась Изабелла, если мне память не изменяет, то одна знакомая мне эльфийская принцесса как-то раз к нам с Ричардом ночью с кинжалом ворвалась, не подскажешь, кто это был, и где сейчас, и можно ли такой девушке доверять, жестоко. Элиниэль аж вся краской залилась. Изабелла, постаралась вмешаться Диана, а ты, повернулась к ней моя старшая жена, кто держал меня под заклятием подчинения, а потом шантажировал мною Ричарда, требуя, чтобы он убил ее родную тетку. Диана тоже была вынуждена опустить голову. Ишь ты, победительница какая, Изабелла, надо тебя тоже с небес на землю опустить. Изабеллочка, любовь моя, взял я слово, а теперь поведай-ка всем присутствующим о своих подвигах, а то как-то несправедливо выходит. Ты все про всех знаешь, а про тебя только я. Девушка беспомощно закрутила головой. Я в начале нашего знакомства, наконец, промолвила она нерешительно. Крайне по-хамски обращалась с Ричардом, я осуждающе покачал головой, давая понять, что это не то, что я ожидал от нее услышать. А еще, неожиданно громко продолжила Изабелла, я собиралась Ричарда отравить, захватить власть в его герцогстве и во всем выполнять указания императора Блази и моего отца, тогда короля Турвальда. А потом я его просто боялась до дрожи в коленках. А потом, что потом, вы и так знаете. Вот сижу вместе с вами, Диана и Элиниэль, которые, естественно, не были в курсе таких подробностей наших сложных на первом этапе отношений с Изабеллой, удивленно уставились на нее, а потом раздался смех Элиниэль. Так мы здесь все одинаковые подобрались. Так вот по какому принципу Ричард нас всех выбрал. А я-то все думала, чем мы, такие разные, его привлекаем. А и правда, ведь, как это я умудрился всех трех жен подобрать из тех, кто против меня самыми разными способами злоумышлял. Теперь вот еще Мелисса, которая не только Изабеллу чуть не убила, но и бунт мне в Юме под коронацию едва не спровоцировала. Это я, конечно, преувеличиваю, но скандал в семье она вызвать могла нешуточный. И самое смешное, что сейчас я склоняюсь к мнению Изабеллы, что девушку нужно оставить на положении моей невесты, а там, глядишь, всякое может случиться, в общем, не все одинаковые, тоже уже улыбаясь, ответила Изабелла, есть тут среди нас и те, кто пока никаким достойным преступлением себя не зарекомендовал, продолжила она, запуская руку под диван, вот, например, как эта излишне любопытная и наглая кошатина, которую сюда никто не звал. Изабелла с трудом вытягивает из-под дивана упирающуюся черную пантеру. За ширму, перекинуться, одеться и выйти, командует Изабелла. А я-то понять сразу не смогла, что твое платье у меня в комнате делает. Через пару минут из-за ширмы появляется Амельда, ни разу не смущенная и не раскаивающаяся. Подходит к двери, но прежде, чем покинуть комнату, показывает моим трем женам язык. Ну, не мне же, надеюсь, у меня еще неделя до свадьбы, заявляет она, я еще успею что-нибудь совершить, вот только этого мне как раз и не хватает для полного счастья.